Я прочту старое стихотворение. Старик Державин. Рукоположение в поэты мы не знали, и старик Державин нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону под деревней Лодвой. На земле холодной и болотной с пулеметом я лежал своим. Это не для самооправдания. Мы в тот день ходили на задание, а потом в блиндаж залезли спать. А старик Державин, думая о смерти, ночь не спал и бормотал: вот черти, некому и лиру передать. Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал, что-то молча про себя загадывал, все занятие по его годам. По ночам бродил свои мурмолочки, замерзал и бормотал: нет, сволочи, пусть пылиться лучше не отдам. Был старик Державин, льстец, искарит и в чинах, но разумом велик, знал, что лиры запросто не дарят. Вот какой Державин был старик.